На ферме Уджини трансмутировал два монолитных ангара, пол, стены и полукруглая крыша, полностью изготовленных из хром-графинового композита миллиметровой толщины, с пространством для окон на крыше, подворота и дверь, и отверстиями под циркуляцию воздуха. Размер ангара составлял 12 на 7 метров, высотой по центру 5 метров, по краям 3 метра. Чтобы он не сверкал хромом, сверху покрыл напылением, имитирующим краску. Окна изготовил из оргстекла, покрытого графином. В один из ангаров выгрузил металлолом. Затем в течение дня создал сотню доппелей, и они в течение двух суток изготовили сотню кабинок искусственного оплодотворения, подписанных на разных языках. Самое сложное предстояло сделать самому. В течение суток, задействовав всю мощь метаморфизма, заполнял все контейнеры семенной жидкостью. В последний раз так напряженно использовать эту способность пришлось во время ритуала, можно было бы растянуть процесс, но хотелось поскорее закончить и заниматься более приятными вещами. Все серийные кабинки обзавелись дополнительной функцией, на них были нанесены чары, при помощи которых Искин отслеживал происходящее вокруг кабинок. Таким образом думал решить еще одну задачу, привлечь внимание хозяев этого мира, и посмотреть на их реакцию. Следующим действием стало перемещение доппелями под чарами отвода глаз кабинок на центральные площади мировых столиц, и закрепление их чарами вечного приклеивания, после чего доппели возвращались назад. Поскольку всю планету не охватить, большая часть кабинок отправилась в Европу, Россию и страны СНГ, остальные были распространены в Северной и Южной Америках, несколько в Японии, и одну лично доставил в близкий Сан-Франциско. Доппелим поставил следующую задачу – изготовить 10 миллионов колец голокронов с артефактами доставки потомкам, затем спрятать их. Для кровного зачарования нацедил им побольше крови. Появившиеся в мировых столицах будки вначале народ воспринял как шутку, но некоторые девушки отваживались зайти внутрь. Когда через неделю у всех, кто посетил будки, тесты показали две полоски, и об этом появились сообщения на форумах в интернете и стали обсуждать в новостях, народ повалил валом, на площадях перед кабинами выстраивались многокилометровые очереди. Власти большинства государств попытались вначале увести кабины, когда это не вышло, вокруг них оцепили пространство и постарались взять под контроль и никого не пускать. После подобных действий все заканчивалось одинаково, через некоторое время полицейских сметала разъяренная толпа в стремлении попасть внутрь. За день одна кабинка могла обслужить лишь 140-150 человек, поэтому девушки по всему миру устраивали палаточные лагеря вокруг кабинок и оставались там жить, дожидаясь своей очереди. После нескольких штурмов, власти прекращали попытки запретить посещение, но стали контролировать допуск внутрь. Я же отслеживал цепочки людей у власти, отдающих приказы, и через пару недель после размещения кабин пришел к выводу, что все ниточки ведут в Швейцарию. Именно оттуда отдавались приказы правителям стран, там же размещался местный коллайдер. К этому моменту доппели закончили изготовление колец голокронов, но не спешил развеивать их. Все эти дни я тщательно готовил ритуал призыва посоха, совмещенный с чарами на основе Фиделиуса, предназначенными скрыть конечную точку появления артефакта, дабы не привести на хвосте за посохом Саваофа. В центре одного из ангаров начертил своей кровью девятилучевую звезду, заключенную в круг с вписанными внутрь условиями призыва. Я расположился перед магической фигурой, а вокруг в три круга встали доппели. Я занимался призывом посоха, доппели принимали на себя откат от сокрытия следа портала. Читаю заклинание активатора и жду, вливая в магическую структуру Мориманы. Чувствую отклик посоха, дергаю за невидимую нить магической связи, и первый круг доппелей развеивается, дергаю сильнее, и в центре ритуальной фигуры появляется мой посох. В этот момент развеивается второй круг доппелей. Завершаю ритуал и быстро чарами очищаю пол от крови, посох с громким звоном падает на пол. Третий круг доппелей уцелел, а это значит, задумка удалась, и бог потерял конечную точку назначения. Беру в руки посох, осматриваю в магическом зрении, и расплываюсь в улыбке. Все получилось, ритуал по запечатыванию зверобога прошел успешно, и даже не понадобилось адаманта. Все мои вещи лежат в пространственных карманах на посохе. Но самый профит, из пленной души бога можно выжать все ее знания. Но поскольку этот процесс небыстрый, решил отложить на ближайшее будущее. Сразу покинул ангар и достал на свободное пространство контейнер с вещами. Переоделся в защитную зачарованную одежду, по виду копирующую привычный песчаный камуфляж войск Великобритании, расположил во внутреннем кармашке куртки на груди коробочку с доспехом. Вновь обзавелся биокомпьютером и нанороботами, хотя при моем нынешнем уровне владения метаморфизмом они уже не нужны, но пусть будут, а запасной компьютер никогда не будет лишним. Вечером решил переместиться в Швейцарию. «Джинни, малышка, мне пора идти дальше. Пока, не скучай, воспитай наших детей достойными людьми и не удивляйся, если они окажутся волшебниками». Джинни расплакалась, обняла меня и не хотела отпускать. «Может, останешься?» – спросила заплаканная девушка. «Извини, малышка, но никак». «Да, расставаться всегда нелегко». Освободился из объятий и телепортировался поближе к местной достопримечательности, многокилометровому кольцу Большого Адронного Коллайдера. Даже без активированного магического взора было четко ощутимо повышенная в разы концентрация маны. Активировал коробочку с доспехом и защитный доспех покрыл тело. Я стал выглядеть один в один, как известный в широких кругах Дарт Вейдер. Доспехи экранировали утечку Бахянь и, наконец, почувствовал небольшое облегчение. Активировав маскировку, взлетел достаточно высоко, чтобы с высоты полностью обозреть огромную магическую фигуру. Воистину пугающие масштабы. 30 километров в диаметре с переплетением множества линий по центру, проложенных под видом коммуникаций, которые образовывали замысловатую схему. Облетел вокруг коллайдера и внимательно рассмотрел схему со всех сторон, как следует запомнив на будущее. Такое точно не может получиться случайно. В этой схеме четко прослеживается самобытная школа магии. Самоучкой тут даже не пахнет, она явно рассчитывалась специально для этой планеты с подбором оптимального размера фигуры. Подобный тип построения ритуальных схем мне не знаком, но сложность фигуры говорит о том, что ее либо рассчитывал коллектив авторов, либо использовали мощные компьютеры. Для поисков автора всего творения решил нанести визит местным властям. Естественным было начать с главы Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям. Пробраться под невидимостью в местный правительственный аппарат не составило труда, также просто при помощи империя получил адрес проживания этой дамочки, некая Мишель Лайтхарт, 53 года. Удивителен тот факт, что она занимает должность уже на протяжении 15 лет, а до этого 7 лет была заместителем главы. Как раз когда она стала заместителем, началось строительство коллайдера. Слишком подозрительные совпадения. В Берне не ориентировался, пришлось приземлиться, убрать доспех и наложить на себя иллюзию девушки. Нашел интернет-кафе, выяснил, как добраться до нужного дома. На всякий случай направился до места назначения своим ходом, то есть на общественном транспорте. Выяснил в сознании консьержа положение квартиры главы департамента исследований. Это оказался пентхаус, занимающий весь последний этаж. Прежде чем идти на дело, постучал в квартиру на втором этаже этого же дома. На стук открыла хозяйка, наложил на нее империя, разместился в гостиной, наложил на комнату экранирующие чары и потратил следующие несколько часов на начитку чар на посох. Посох порадовал своей вместимостью, в него могло поместиться 157 таких заклинаний, как личная защита. Это в три раза больше, чем вмещает жезл Криола с пятком сильных демонов. Хотя уверен, он уже давно сделал себе посох и набил его душами архидемонов. Но мне и такого посоха на ближайшие пару тысячелетий хватит с головой. Чар начитал, можно сказать, на все случаи жизни. Основные: 32 заклинания снятия матрицы, 5 десятков боевых заклинаний, десяток щитов и 3 десятка ментальных заклинаний своей разработки под названием «Вулкан любви», еще десяток прочих ментальных заклинаний, одно усиление, заклинание, воздвигающее вокруг цели мутноватый силуэт, повторяющий его самого, больше него раза в 4, многократно повышает физические характеристики. Остальное место забил целительскими заклинаниями. Вулкан любви – заклинание, вызывающее сильный оргазм. Воздействовать можно на любое живое существо, способное испытывать оргазм. Мощность заклинания регулируется. В самом сильном варианте воздействие приведет как минимум к кратковременной потере сознания, от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от силы и особенностей организма. Как максимум, к разрыву сердца. Заклинание проходит сквозь ментальные защиты всех уровней, кроме абсолютной ментальной защиты или ментальных защит, ориентированных на подобное воздействие, поскольку и человек, и любое существо изначально открыты для приятных ощущений. Ну вот, теперь готов, если не ко всему, то ко многому. Надев доспех, Поднялся до квартиры Мишель. Первым звоночком, сообщающим, что я на правильном пути, стали незнакомые структуры заклинаний, вплетенные в стены и дверь. Пришлось спуститься на этаж ниже. В квартире снизу хозяев не было дома, зато не было никаких чар. Простой Элохом рвет пер двери и оглядел потолок. В отличие от стен, на нем не оказалось чар. Пройдя по квартире, обнаружил небольшую комнату, выполняющую функции прачечное помещение для прислуги. Подумав, что квартира выше будет иметь аналогичную планировку помещений для прислуги, решил проникать отсюда. Используя временную трансфигурацию, сделал в бетонном потолке метровое отверстие и, активировав все маскирующие чары, влетел внутрь помещения. Через 2 секунды пол принял первозданный вид. Я оказался в помещении, похожем на предыдущее, выполненное, словно под копирку. Осмотрелся вокруг при помощи магического зрения, в нескольких метрах через несколько стен обнаружил сильную ауру одаренного. По шумерским стандартам, обнаруженный маг был примерно между средним магом и архимагом, полагаю, можно смело называть магистром. Судя по активности ауры, разумный сейчас спал. Наложив на дверь заглушающие чары, перешел в коридор. Внимательно вглядываясь в поисках магических ловушек и сигналок, направился прямо по коридору до спальни на свечение ауры мага. Дойдя до спальни, собирался наложить заглушающие чары на дверь, но в этот момент маг проснулся и начал резко подниматься с кровати. Явно, маг что-то почуял или я не обнаружил одну из сигналок, в любом случае время для скрытных действий подошло к концу. Ускоряю восприятие в 10 раз, ногой вышибаю дверь, проскальзываю в спальню, сразу уходя направо и накладываю перед собой противо. Противник, точнее противница, двигается быстро для обычного человека, но почти в 2 раза медленнее меня. Она успела запустить какое-то заклинание в виде черного пульсирующего шара, которое понеслось в мою сторону, перемещаюсь еще правее и выпускаю из посоха в противницу заклинание «Вулкан любви» на полной мощности. Наблюдаю, как заклинание поразило цель, девушка начинает медленно подергиваться, ее глаза закатываются, а рот медленно раскрывается в беззвучном стоне, потому что на таких скоростях скафандр доспех отключает звуки. Не останавливаясь на достигнутом, кидаю подряд петрификус таталуса инкарцера, обездвиживая и связывая противника. После этого противница замирает в одной позе, лишь зрачки беспорядочно движутся по невообразимым траекториям. Убедившись, что противница обезврежена, отключаю ускорение. Обернувшись, замечаю в стене напротив того места, где был подвешен противо, дыру диаметром 1,5 метра. Подхожу и осматриваю волшебницу. Обнаженная девушка среднего роста примерно 1,65 м, на вид около 40 лет, почти без морщин, стройная фигура, небольшая аккуратная грудь, брюнетка с короткой прической и карими глазами. В какой-то момент мне показалось, что это весьма качественная иллюзия. Наговариваю заклинание, развеивающее личины, и женщина преображается. Морщины полностью пропадают, волосы изменяют цвет на светло-синий. Из-под прически заметно одно ухо, которое немного удлиняется и становится слегка заостренным. Теперь передо мной не женщина 40 лет, а неведомой расы девушка, которой сложно дать больше 20 лет, очень похожая на эльфийку Квартерона с экзотичными синими волосами. При помощи посоха снимаю с бессознательной девушки матрицу и загружаю искин ее обработкой и адаптацией знаний по магии этой волшебницы. Глава 3. Пока волшебница была без сознания, пытался проникнуть в ее мысли, но наткнулся на хороший ментальный щит. Ломать щит не стал, он настолько хорош, что даже с навыками фамильера пустоты разум бога мне понадобилось бы 3-4 суток на его взлом. Хорошо, что заклинанию снятия матрицы наплевать на наличие ментальных щитов. Виртуальная эмуляция позволяет обойти подобные защиты, они же рассчитаны на проникновение извне, а не на защиту от себя самого, так что я все равно узнаю все, что хранится в этой симпатичной голове. Искин предупредил, что обработка образа сознания девушки закончится не раньше, чем через 2 суток. Из этого можно сделать вывод, что девушке около 100 лет плюс-минус 10. Я деактивировал маскировку доспеха, достал волшебную палочку и привел окружающую обстановку в порядок, трансмутировал отсутствующий кусок стены, поставил на место дверь, снял с девушки петрификус, убрал веревки и положил ее в кровать. Через 10 минут, прошедшие с момента попадания под заклинание, Волшебница пришла в себя, осмотрелась вокруг мутным взглядом и остановилась на моей фигуре. «Здравствуйте, девушка. Извиняюсь за поздний визит без приглашения. Обращаюсь к волшебнице на французском языке. Ой-ля-ля, вы меня поразили. Таких визитов мне еще никто не делал, господин темный рыцарь». На том же языке ответила девушка. «Можете повторить? Легко. Для такой прекрасной девушки не жалко пары заклятий. О, прошу, повторите еще разок», простонала волшебница. «Ну, раз дама просит, не могу отказать в подобной малости. Слегка наклоняю в ее сторону посох и активирую вулкан любви, только на этот раз на минимальную мощность и поддерживаю действие заклинания». Девушка начинает громко стонать и хватает руками простыни, постепенно увеличиваю мощность заклинания. Синевласка уже не стонет, а не стесняясь кричит во весь голос и извивается на кровати. Увеличиваю заклинание на максимум. Девушка закатывает глаза и теряет сознание. Приходится ждать еще 10 минут, пока придет в себя. За это время бегло обыскиваю комнату, нахожу несколько магических артефактов. Одним из них является магическая книга, другим широкий браслет на прикроватной тумбочке. Судя по структуре, браслет выполняет функцию межмирового портала. Снял матрицу с обоих предметов и запомнил структуру чар. Волшебница пришла в сознание. «Потрясающе!» прохрипела она сорванным голосом. «Кидаю в девушку заклятие исцеления. Так намного лучше. Спасибо, господин темный рыцарь. Так что вы хотели узнать?» спрашивает волшебница уже нормальным голосом и нисколько не стесняясь того, что обнажена, усаживается на краешек кровати. Трансфигурирую себе кресло, сажусь напротив. Я в этом мире оказался случайно, но обнаружил одну неприятную вещь. Догадайтесь, какую? О, господин рыцарь, мужчина. Значит, ему не понравилось, что от него откачивают ману, мурлыкающе произнесла девушка, приняла эротичную позу, облокотившись на ладонь левой руки, выгнула грудь и нежно облизнула свои губы. Восхищен вашей проницательностью, леди. Быть может, представитесь? О, а разве не гость должен представиться, господин темный рыцарь? Ну что же, зовите меня лорд Волдемарт. Лорд Волдемарт, интересно. В таком случае позвольте представиться, магистр империи Кан, леди Линильри. Поскольку мы общались на французском языке, то я фактически представился как лорд полет от смерти. Как и думал, магистр, для твоего возраста самое подходящее звание. О, я столь юная, что в моем возрасте мало кто получает звание магистра, а архимагом, так вообще никто не становился в столь раннем возрасте, притворно потупив глаза, произнесла Элиниль. По поводу молодых архимагов Криол с тобой не согласился бы. Насколько в курсе, квартероны эльфов живут лет по 300. С твоей прожитой третью жизни считать себя юной, забавно усмехнулся я. Это невежливо, обсуждать возраст девушки, притворно надула губки Элиниль. Так значит, ваша империя решила колонизировать этот мир, а вы тут следите за работой ритуала. Лорд немного путает, осторожно произнесла остроухая. Империи не нужна колонизация этого мира, ей бы переварить то, что имеется, а это целых 8 миров. Наша гильдия магов решила провести эксперимент в этом мире. Имперские академии магии всегда нуждаются в студентах. В таком случае непонятно, почему вы тормозите исследования в области искусственного оплодотворения. Маги, конечно, нужны, но слишком много, тоже не очень хорошо, пожала плечами девушка. А что, если не брать всех подряд, а выбирать самых сильных и талантливых? В таком случае искусственное оплодотворение семенем одаренных позволит более широко выбирать. В совете была и такая точка зрения, но было решено, что чем меньше людей, тем проще контролировать, невозмутимо продолжила диалог пленная. «Скажи, милая, у вас в империи архимагов много? На всю империю человек 70 наберется?» Девушка замолчала, слегка напряглась и стала внимательно следить за моей реакцией. В словах собеседницы не чувствовалось фальши. 70 архимагов – это нереально круто. 8 миров – тоже шикарно. Значит, наилучшим решением будет не лезть ни в свои дела, а то можно так по рогам получить, что не успеешь сказать «ой», как от души останется лишь четвертое начало. Наилучшим, но не значит, что правильным. Если разобраться в хитросплетениях, то можно и нужно вмешаться. В таком случае остается лишь одно. Делаю небольшую паузу и продолжаю. Старый добрый обмен знаниями. О, лорд сумел меня удивить. Элиниль расслабилась, обвела рукой комнату и добавила: «Будьте моим гостем, господин Волдемарт. чувствуете себя как дома, и можете снять свой доспех, я не кусаюсь. Доспех-то я сниму, и насчет того, что не кусаешься, верю, а вот насчет всего остального, сомневаюсь. Деактивирую доспех и предстаю перед девушкой в своем истинном виде, ага, в одном из них, в виде Тома Риддла, поскольку метаморфизмом изменил внешность. Чтобы скрыть главную свою особенность, руны фамильеров магов пустоты, нарастил поверх них слой кожи. Ох, лорд, не ожидала, что вы окажетесь архимагом. То-то вы так легко прошли через защиту и ментальные щиты, и так быстро двигались. Девушка так удивилась, увидев или почувствовав мою ауру, что даже на момент отбросила свою маску беспристрастности и фальшивых эмоций, и на лице отобразилось искреннее удивление. Удивление сменилось жаждой наживы и знаний, глаза волшебницы заблестели, она от волнения облизала губы. Элиниль неспешно прошла до гардеробной, выбрала легкое голубое платье до колен и показательно медленно и эротично надела его. «Приглашаю пройти на кухню, дорогой гость». На кухне девушка подошла к кухонному уголку и предложила: «Что будете пить? Чай? Кофе, сок, минералка, если есть молоко или сливки, то кофе, большую чашку с молоком без сахара, для вас, господин архимаг, что угодно». Кофе был без сюрпризов, потому выпил с удовольствием. Девушка налила себе чашку чая. Некоторое время мы молчали, затем Элиниль не выдержала тишины. «Господин архимаг, а вы можете меня научить тому заклятию, которым меня дважды поразили, хм, в самое сердце? Легко, но ты же не думаешь, что одно из лучших ментальных заклинаний достанется на халяву. Я готова передать вам все свои знания. Деточка, ты два раза отключалась на целых 10 минут в компании архимага. Думаешь, твои знания мне нужны? Я их уже давно скопировал». Элиниль побледнела. «Но как?» – удивленно воскликнула волшебница. «У меня стоит мощный ментальный щит». «Да, щит хорош. Давно таких мощных защит не видел. Если его ломать, пришлось бы дня 3 потратить. Но кто будет ломать, когда можно обойти?» 3 дня, удивленно воскликнула Элиниль. «Но мне говорили, что даже архимагу понадобится несколько недель». Посмотрел на девушку взглядом, выражающим все, что думаю о таких архимагах, вроде как, что это за архимаги, что жалкий щит будут ломать аж 2 недели. Про себя подумал, что с навыками фамильеров пустоты мне очень повезло. Мне нужен доступ в библиотеку. У нас в империи каждый маг за плату может получить доступ в библиотеку Академии или Школы магии, просветила Элиниль. У меня через 2 недели заканчивается смена, мы сможем отправиться в одну из академий. Но вы же понимаете, что одного заклинания будет мало, хотелось чего-нибудь посущественней. Не беспокойся, двое разумных всегда договорятся. Будет тебе посущественней, но после библиотеки. Предлагаю встретиться через 15 дней, я вас проведу в свой мир, предложила девушка. Замечательно, но это лишь пустые слова. Предлагаю скрепить магическим контрактом, решаю хоть немного подстраховаться. Это было бы замечательно. А какие будут пункты? Дальше мы спорили над каждым пунктом контракта. Суть его была следующая. Девушка никому не передает сведения обо мне без моего согласия, проводит меня в свой мир и магическую библиотеку, я ей передаю описание некоторых заклинаний. Вначале она пыталась настаивать на обучении заклинаниям, но я подумал, а вдруг она будет долго учиться, мне что, с ней постоянно находиться рядом все это время? В общем, мы заключили магический контракт и расстались на хорошей ноте. Господин Вальдемарт, окликнула перед уходом Синевласка, после чего соблазнительно улыбнулась. Если не сложно, киньте в меня еще раз тем заклинанием. Неужели она уже подсела на него, как на наркоту? Я читал про эксперимент с крысами, которым вживили в мозг в центр удовольствия электрод, и дали кнопку, при нажатии на которую они получали дозу удовольствия. Так крысы прекратили есть, пить и спать, а только и делали, что давили на кнопку, пока не померли. В таком случае это даже лучше, поскольку есть шансы, что она даже может честно выполнить договоренности по контракту для завладения этим заклинанием. Наклоняю посох и кидаю в девушку вулкан любви на минимальной мощности. Она начинает стонать и изгибаться, заваливается на спину на обеденный стол и начинает себя ласкать. Пальчиками правой руки лезет к своей киске, второй рукой сжимает грудь, задирая платье и больше обнажаясь. Зрелище завораживает, манит и манит своими прелестями. Возникает желание задержаться тут и помочь девушке. В итоге не сдерживаюсь, отменяю заклинание и присоединяюсь, сбрасывая напряжение и завершая процесс естественным образом. Довольная девушка провожает меня мутным взглядом и не сходящей с лица довольной улыбкой. В этот момент она напоминает кошку, объевшуюся сметаной. Перед телепортацией коварно улыбаюсь в ответ на улыбку девушки и кидаю в нее еще один вулкан любви на полной мощности. Как она отключилась, уже не вижу, телепортировавшись на тысячи километров от этого места. За эти пару недель решил окончательно решить вопрос с потомством. Дети будут под пристальным вниманием, ведь момент их зачатия весьма странный. То, что все они мальчики, еще более странно, а их похожесть друг на друга и отменное здоровье тоже не останется без внимания. А уж когда они обзаведутся кольцами с базой знаний, то распотрошить содержимое их голов не захочет только самый ленивый. Если раньше я делал голокроны из расчета своих сил, то теперь у меня с собой полный производственный комплекс. Поскольку миры географически идентичны, я перебрался в пещеру, которую в прошлом мире раздолбал экспериментами. Создал пару сотен доппелей для облагораживания помещения и помощи, достал оборудование и стал творить. Отозвал все поделки колец, созданных доппелями, почти миллион штук, и разработал новые. На основе технологии, разработанной еще, будучи Томом Ридлом, всемирной магической сети, аналога интернета, создал местную сеть. Поместил сервера в разных труднодоступных точках мира, как можно глубже под землей, и наложил на них заклинание Фиделиус, чтобы защитить от обнаружения. К кольцам голокроном добавил функцию приемника передатчика информации, сделав из них устройство подключения к всемирной сети и добавив еще несколько чар. На серверах добавил облачное хранилище информации, возможность текстовой, аудио и видеосвязи между владельцами колец. Сами кольца теперь производились автоматическими миниатюрными молекулярными принтерами, в которые вещества доставлялись специально разработанным добывающим комплексом. Готовые кольца складировались в емкости артефакта и должны были отправляться потомкам по прежнему принципу, по достижению полового созревания. Кольцо, оказываясь на пальце потомка, вначале передает ему ментальное видеосообщение, которое я записал. Поскольку сообщение ментальное, то его поймут все, на каком бы языке ни говорили. Если потомок отказывается от кольца, то оно самоуничтожается. Если соглашается, то оно начинает работать, как задумано. Подобрав одежду, позу, выбрав лучший ракурс, принял свой вид Харри Катаура и произнес речь. «Рад приветствовать тебя, дорогой потомок. Не удивляйся. Если ты видишь это сообщение, значит, ты являешься одним из моих потомков и владеешь силами, отличающими тебя от простых людей. То есть ты маг, волшебник, называй это, как пожелаешь. Только что на твоем пальце оказалось кольцо, если пожелаешь, оно обучит тебя всему, что необходимо знать магу, даст доступ к общению с твоими родственниками, обладателями таких же колец, доступ к информации, которую вы сможете со временем сами пополнять, и защитит твой разум от чтения мыслей. Но если откажешься, оно исчезнет и второго шанса, увы, не будет. Однажды я проводил серьезный магический эксперимент, в результате которого моя лаборатория взорвалась. Спасаясь порталом в случайно выбранный мир, оказался в вашем мире и обнаружил его катастрофическое положение. Ваш мир оказался уникальным. Мир, в котором большая часть населения была женского пола. Научившись путешествовать по мирам, вы поймете, что почти во всех мирах количество мужчин и девушек примерно одинаково. Я вовсе не горел желанием спасти вашу цивилизацию, так что не стоит строить из меня героя. Дома меня дожидалась прекрасная жена, красавица эльфийка, и хотя хотел поскорее вернуться к ней, но желание как следует оттянуться, оставить свой след в истории и исследовать феномен этого мира, перевесило. После 15-й девушки я пришел к выводу, что скорее сотру себе под корень то, чем можно эти следы оставлять, чем приду к результату. Поэтому решил действовать масштабно. Ну, а дальше, дорогой потомок, вам должно быть известно из истории твоего мира. В один момент в разных городах мира появились кабины, зайдя в которую, девушка беременела, а через некоторое время эти кабины рассыпались горками металлической пыли. Взять на воспитание сотню миллионов детей даже для меня довольно сложно, а оставить своих потомков без наследства не поднялась рука. Единственное, что я мог вам предложить, это свои знания. Для этого был придуман артефакт, в котором покоятся все мои знания, голокрон, то самое кольцо, которое оказалось на твоем пальце. Чтобы защитить потомков от недобросовестного использования другими разумными, пока вы слабы и не способны за себя постоять, используется временная защита знаний от посторонних. Соглашаясь стать владельцем кольца, ты заключаешь магический контракт, по которому до достижения тобой звания подмастерья в какой-либо области магических наук, ни ты, ни кто-либо другой, не могут снять это кольцо. До тех пор ты не сможешь разглашать никакой информации, полученной от Голокрона, никаким образом, ни письменно, ни словесно, ни мысленно. В обычном состоянии кольцо растворяется в твоем организме и появляется на пальце по твоему желанию, но лишь после достижения звания подмастерья. Это сделано для того, чтобы ты мог передать кольцо своим наследникам. Не давай кольцо другим людям, если оно попадет в руки человека, в котором нет моей крови, оно самоуничтожится, превратившись в горку пыли. Будь достойным потомком, желаю удачи и успехов. Ну и напоследок решил сотворить еще несколько вещей, которые не понравятся многим магам империи Кан. Перевел в текстовый вид свои знания в области искусственного оплодотворения, создав подробную инструкцию для местного технического уровня. Эту информацию разместил на множестве интернет-ресурсов. Смоделировав развитие местного общества после моего вмешательства, выходит, что с началом рождения большого количества мальчиков в этом мире постепенно мужчин перестанут держать в заперти. Местное общество еще очень долго не сможет стать моногамным. Это будут полигамные семьи-гаремы из множества девушек и одного мужчины, которого будут оберегать как самое большое сокровище, и будут относиться чуть ли не как к воплощению божества. Для приближения этого момента необходимо еще как минимум в 5, в идеале, в 10 раз больше мальчиков, чем появится благодаря кабинам искусственного оплодотворения. Ну что же, где 10 миллионов детей? Почему бы не заиметь 100 миллионов потомков? Отправил к кабинам оплодотворения доппелей под маскировочными чарами, чтобы они внесли дополнение. По истечении запаса семенной жидкости контейнер будет пополняться из хранилища, находящегося в пещере. Когда емкость перестанет пополняться, кабинки самоуничтожатся. Для пополнения зачаровал большую емкость и, активно эксплуатируя метаморфизм, наполнил ее. Доппели дополнили кабинки защитой от магического вмешательства и переноса вместе с куском асфальта. В случае обнаружения таковых, они будут телепортироваться в другой город и приклеиваться на новом месте. Если же эвакуация кабинки будет невозможна, сработает самоуничтожение. Теперь вместо 10 миллионов 100 тысяч детей в течение 70 дней, их должно будет появиться 101 миллион в течение 2 лет. К моменту достижения детьми переходного возраста, скрытые артефакты должны изготовить кольца Голокроны в количестве, достаточном для всех потомков, затем, повторно заполнив емкости, производственные артефакты будут законсервированы. Как говорится, сделал гадость, на сердце радость. Был расчет на то, что маги Совета Гильдии магов Империи Кан, поддерживающие политику «чем больше одаренных, тем лучше отстоят свою позицию в связи с изменившимися условиями», а остальным придется смириться. Ведь по сути они провернули большую часть операций руками самих жителей мира малым составом магов. Народ не даст убрать кабинки оплодотворения, скорее порвет правителей на ленточки. Умолчать о существовании технологии тоже не выйдет, и она будет применяться. Реально повлиять теперь возможно лишь введя в мир войска, то есть начав его полноценную колонизацию. Но я заполучил все знания или не ли теперь точно знаю, что это действительно проект гильдии магов по пополнению своих рядов, и никакого вторжения не будет. Так что им придется смириться с новыми реалиями. Знания Синевласки оказались довольно обширными, что неудивительно, учитывая, что ей оказалось 107 лет, но основная ее специализация – магия тьмы, которая в принципе не подразумевает созидание. То заклинание, которым она меня атаковала, пульсирующий шар тьмы, одно из опаснейших в мире, пробивает большинство щитов и довольно быстро формируется. Вообще в боевой магии Империя Кан развита очень хорошо, поскольку само название государственного образования «Империя» подразумевает завоевательные войны. Так что не мудрено, что в постоянно воюющем мире именно умение убийства себе подобных получило наибольшее развитие. Заполучив знания Линиль, я начал развивать новое для себя направление магии – магию тьмы. Но для полноценного развития недостаточно нескольких тренировок в течение пары недель. Знать и уметь – разные вещи. Я до сих пор на практике не овладел всем, что умеет Креол, балластом зависла информация по стихийной магии из мира Бримера, теперь появились новые знания. По-хорошему, мне бы хапнуть сейчас, сколько могу унести, и засесть лет на 50 за тренировки в уединенном месте вместе с молодой красавицей-женой, самому овладеть навыками, жену хотя бы до уровня магистра подтянуть, и тогда уже можно будет высунуть нос в мир. А ведь еще задумано множество нереализованных проектов, самый большой из которых – собственный домен. Глава 4. На 14-й день после расставания Салиниль почувствовал активацию контракта из-за нарушения. В качестве платы нарушителю было превращение внутренних органов в горящую серу. Таким образом, девушка сейчас должна умирать. Я ожидал предательства, готовился к нему, но не столь быстро и явно. По моделированию личности Линиль, она должна была предать меня уже в своем мире, передав намеками информацию начальству. Активирую защитный доспех, ускоряю восприятие до максимума и телепортируюсь по метке контракта, обнаруживаю в помещении мага, уровня сильного магистра. Сразу кидаю в него вулкан любви. Он не успевает среагировать и теряет сознание. Осматриваюсь вокруг, посылаю сканирующие чары, и не обнаруживаю больше никого. На полу корчится от боли Синевласка. Она уже погибла, тело рефлекторно реагирует на сигналы. В маге узнаю начальника Линиль, магистра стихии земли, полуэльфа Эльдиниля, руководителя группы контроля за экспериментом. Вообще он не должен был явиться, а должна была появиться сменщица Линиль, и лишь завтра. Значит, волшебница нашла какой-то способ обойти контракт и подать сигнал, но не точный, поэтому явился руководитель. Дальше она ему начала доклад намеками, но плохо старалась или ошиблась, и контракт сработал. Это плохо. Снимаю с мага матрицу и помещаю в многомерный карман со стазисом. Ох, ёж-колобок, дикий зверь. Парню лет 250, его разум на лабораторном эскине будет обрабатываться 5 суток, а суперкомпьютеров я не прихватил. Надеюсь, у меня есть время. Если он пришел в рабочем порядке, то у меня времени не больше 12 часов. Если же явился экстренно, хотя учитывая, что без сопровождения, это маловероятно, то времени нет. Максимум час, и гильдия поднимется на уши. К этому моменту Элиниль окончательно погибла, убираю тело волшебницы во второй многомерный карман и телепортируюсь в лабораторию. Хм, время, я же могу его ускорить. Артефакт делать долго, поэтому отзываю от проектов всех доппелии, синхронизируя их действия, применяю к лабораторному компьютеру заклинание ускорения времени. 200 доппелей хватило сил на поддержание ускорения времени в 37 раз. 3 часа и 15 минут магических усилий на пределе возможностей доппелей. По завершении доппели оказались по пояс в земле. В месте, где они стояли, образовалась яма шириной и глубиной 1,5 метра, поскольку использовали на всю катушку преобразование доступного вещества в ману. Этакое широкое полукруглое кольцо, прорытое вокруг куба компьютера. Пока доппели делали нужное дело, выгрузил тело волшебницы, в темпе вычертил магическую фигуру призыва и удержания духовных сущностей. Поместил тело в центр рисунка и вызвал дух девушки. Дух явился почти мгновенно, он еще не успел уйти далеко. Начал допрос духа. «Когда ты подала сигнал начальнику?» «Сегодня утром», — ответила дух. «Какой это был сигнал?» «Сигнал, требующий необходимости присутствия руководства», — продолжила отвечать сущность. «Почему не подала сигнал раньше?» «Думала, что передам тебя руководству уже в империи», — произнесла Элиниль. «Почему решилась передавать сигнал?» «В последний момент испугалась и решила вызвать начальника», — ответила дух. «Что ты успела передать начальнику?» «Я начала рассказ о нападении на меня архимага», — произнесла сущность. «Кто еще знает обо мне?» «Никто», — подзависла дух. «Не знаю. Ты хранила записи или информацию в ином виде обо мне?» «Да», — подтвердила Линиль. «Где хранятся записи обо мне?» «В моем гримуаре лежит отчет о тебе», — произнесла дух. «Где хранится прочая информация обо мне?» «Нигде», — вновь подзависла сущность. «Не знаю. Вот же блин, забыл прихватить книгу». Создав доппеля, поручил ему удерживать духа. Сам телепортировался в квартиру волшебницы, нашел гримуар и браслет-портал, осмотрелся на наличие иных артефактов, ничего не найдя, забрал найденное и переместился назад в пещеру. Подошел к ритуальному кругу с призванной душой. Если у них в мире много магов, вполне может найтись некромант. Поэтому начал ритуал развоплощения духа. Когда осталась лишь четвертая оболочка, душа исчезла из ритуального рисунка. Чтобы из тела тоже ничего не добыли, трансформировал его в ману. Пока доппели удерживали ускорение времени на эскине, обдумывал варианты действий, и все они мне не нравились. Я уже по уши залез в местные разборки и придется либо оставить потомков без наследства, пустить все на самотек и смотаться в другой мир, либо решать проблему до конца. Знания магов империи Кан манили, а бросать начатое дело на середине было не в моих принципах. Надеюсь, за 3 с небольшим часа отсутствия босса не хватились. Скрестив пальцы, загружаю адаптированные воспоминания полуэльфа себе в голову. Сразу выяснил, что полуэльф прибыл в рабочем порядке, поэтому до вечера о нем никто не будет беспокоиться. Проблема заключалась в мощной ментальной защите, не серийный образец имперских менталистов, как у Элиниль, а замечательная индивидуальная разработка. Такую мне самому пару недель ломать. Если его память мне стала доступна, то вот вложить что-либо в голову, стереть память или наложить империя, невозможно. 2 недель у меня нет. Если доппели повторят трюк с ускорением времени во второй раз, я все равно не уложусь в срок, поскольку у меня осталось не больше 7 часов, а ломать сознание буду с учетом ускорения времени 9 часов. К тому же, буду к моменту окончательного взлома защиты представлять собой слабо соображающий кусок мяса, мечтающий лишь о сне на любой поверхности. Вообще, мир империи Кан не так прост, о чем говорит наличие большого количества полукровок эльфов. Это мир, в котором эльфы частично побороли свою спесь в отношении прочих рас как минимум в плане размножения и отношения к полукровкам, и когда их стало много, а живут они долго, то начали экспансию. Вначале завоевали свой мир, потом стали заглядываться на соседние. Их жестокость – это нечто невероятное. Взять для примера эту планету, ради эксперимента уничтожить несколько миллиардов разумных и продолжать уничтожать. Высшие посты в империи занимают владельцы острых ушей. Эльфам и полуэльфам открыты все дороги, квартеронам уже приходится прогрызать себе карьерную лестницу, а простым людям высоких должностей не видать, за редким исключением. Например, в империи есть пара архимагов-людей, но это те исключения, которые лишь подтверждают правила. Стоит отметить, что в империи вовсю процветает рабство. Раньше я думал, что смогу остаться в стороне от всего, но теперь, с того момента, как эта планета станет домом для миллионов моих потомков, я не смогу оставить все на самотек. Дарить свои знания потомкам я готов. Креол никогда не зажимал знания и всегда делился, как и прочие сильные маги из его воспоминаний, так что копить знания как хомячок не имеет смысла. Но вот дарить знания эльфам, которые будут использовать моих потомков в своих целях, в большинстве в качестве пушечного мяса или в качестве рабов, нет уж, обломитесь. Я уже влез в конфликт с империей, и остается только одно – победа. Поскольку мне не требуется бороться со всей империей, достаточно уничтожить знания координат этого мира. Слава блестящим яйцам Жиробаса. Координаты миров никто не учит наизусть. Они забиты в информаторий, подобие магического компьютера, созданного из сплава артефакторики, биомаги и некромантии. Мозг живого разумного помещен в артефакт, наполненный специальным раствором, к нему привязана душа, еще продублированы на бумаге и хранятся в центральном архиве, плюс 10 браслетов для перемещения в этот мир. Но самое хорошее заключается в том, что проект с этим миром висит на филиале, данные хранятся на компьютере местной академии магии, а информационной сети у них нет, так что на других компьютерах информация не продублирована, поскольку маги привыкли исследования засекречивать, а все браслеты лежат в сейфе Эльдиниля. В общем, с должностью и знаниями полуэльфа провернуть операцию будет несложно. По-хорошему, еще бы стереть память всем, кто знает о проекте, но это нереально. Знает о проекте весь совет, а это архимаги, к которым на хромой козе не подъедешь. Значит, придется искать другой вариант, например, накрыть планету Фиделиусом лет на 50, пока детки не оперятся. А там они, даже если и будут поголовно слабыми магами, в чем сильно сомневаюсь, раскатают империю одним лишь количеством. Первое, что сделал, в полу пещеры создал межпространственный маяк, и себе в теле вырастил модуль межпространственной телепортации. Раз гора не идет к Магомеду, значит, Магомед пойдет к горе. Изменяю свою внешность на внешность Эльдиниля. Рост 1,80 м, длинные волосы чуть ниже лопаток цвета блонд, острые черты лица, худая спортивная фигура, зеленые глаза, прямо как в бытность Гарри Поттером. Самое сложное было подделать ауру, а без этого можно было даже не думать соваться в тот мир. Если уменьшить ауру я могу, ограничив силу, то подделать ее уникальные характеристики не выйдет. Значит, ищем другой вариант. Не можешь подделать, используй оригинальную. Изготовил повседневную одежду магистра империи Кан. Радует, что это не балахон, мантия или еще какой ужас, а удобный костюм из ткани серого цвета, в котором легко двигаться, плюс плащ. Чем-то напоминает парадную немецкую военную форму штандартенфюрер СС, за исключением наружных карманов, с более массивным ремнем, носимым на поясе и предназначенным для ношения холодного оружия. Вообще, это официальная одежда всех магов-магистров, специализация и достижения указываются в виде нашивок и знаков отличия. Костюм являлся полной внешней копией костюма полуэльфа, но добавил в него плетение, блокирующее ауру, как это делает доспех. Далее подготовил ритуал, который должен вплести третье начало души полуэльфа в структуру костюма. Ритуальный рисунок выглядел как большая восьмерка, где один круг больше другого с вписанными внутрь кругов вдоль линии рунами, для надежности был нанесен кровью полуэльфа. Положил Эльдиниля в центр большого круга, активировал ритуал и нанес в его сердце удар ритуальным кинжалом. Ритуал вышел замечательно, третье начало, астральная оболочка, вплелось в структуру одежды. Теперь, если я надену костюм, моя аура будет маскироваться под ауру этого полуэльфа. С начала активации контракта прошло уже 8,5 часов. Радует, что уложился в срок. Душу полуэльфа теперь не призвать, заодно уничтожаю его тело. Переодеваюсь в форму магистра стихии земли, перекладываю содержимое его карманов, отдаю доппелям приказ о подготовке масштабного ритуала сокрытия. К моему возвращению можно будет наложить на планету Фиделиус, сделаю себя хранителем, и ни одна сущность не сможет найти этот мир без маяка, то есть не будучи приглашенной. Убираю посох в многомерный карман, программирую себя на копирование поведенческих реакций и моторики полуэльфа, чтобы полностью сыграть его роль. Делаю доппеля Линиль, у него аура не похожа на ауру синевласки, надо замаскировать. У имперцев есть амулеты, искажающие ауру, но ими редко пользуются. Если на мне он бы смотрелся подозрительно, то насчет доппеля можно отбрехаться, что так надо. Еще полчаса в ускоренном восприятии потратил на изготовление аналогичного амулета и вручил доппелю. Активирую браслет-портал. Вместе с доппелем мы проходим через него и оказываемся на квадратной площадке красного цвета длиной и шириной 1,5 метра, в большом круглом зале диаметром около 20 метров, с высокими потолками. Полы из розового гранита, стены из белого мрамора с прожилками, потолок выполнен в виде большого купола, покрашенного в белый цвет. На 240 градусов вдоль стен расположены несколько десятков аналогичных площадок, являющихся пространственными маяками, точнее, лишь частью маяка. Половина площадок выкрашена в синий цвет, вторая – в красный цвет. Синие – это для отправления, красные – для прибытия. Свободное пространство является проходом к открытым массивным деревянным двойным дверям высотой примерно 2,5 метра шириной 2 метра. Над дверью надпись большими буквами местного алфавита – Виднин. Виднин – это крупный город, столица провинции Ведан, одной из главных провинций, находящийся на центральной планете Империи Кан. Весь зал является большим межпространственным маяком со сложным плетением. Прибывающих по координатам этого маяка распределяют по свободным приемным площадкам, тем самым квадратам, на одном из которых мы оказались. Оглядываюсь вокруг, запоминая магическую структуру маяка. Возле дверей снаружи портального зала стоят двое скучающих стражников. Стражники одеты в кожаный доспех в виде жилетки, под жилеткой рубаха из темно-серой хлопковой ткани, на ногах темно-серые шерстяные брюки, обуты в черные кожаные сапоги. На широком кожаном поясе с левой стороны висит короткий обоюдоострый меч, с правой стороны висит короткий жезл-парализатор, местное нелетальное оружие, способное метнуть до 5 зарядов на дистанцию 20-25 метров, парализующее обычного человека примерно на полчаса и незащищенного мага минут на 5-10, в зависимости от силы. На шее стражей висят защитные амулеты, слабенькие, такие способны отклонить пару стрел на излете. Амулеты носятся на кожаном шнурке снаружи за тем, что подобная модель частенько взрывается при повышенной нагрузке. Поскольку взрывается, уже исчерпав ресурс, наносит слабые повреждения. Поначалу их предполагалось носить под одеждой, чтобы враг не знал о наличии защиты у солдат. Но солдаты приспособились ловить моменты, срывать готовые взорваться амулеты, а на инструкции они положили прибор. По воспоминаниям магов, хоть амулеты и плохие, недоработанные, но делают их в мастерских местной шишки, приближенной к императору. В общем, все как везде, власть имущие набивают карманы, клепают дешевку, а продают как качественный артефакт. Мы вышли на центральную городскую площадь, здесь же расположены здания имперской администрации. Площадь замощена хорошо подогнанными камнями и напоминает Красную площадь, не в плане наличия Кремля, а булыжной мостовой. Стиль зданий точно затрудняюсь определить, он больше напоминает каменные строения Древнего Рима. Всюду в большом количестве использован камень, в отделке гранит и мрамор. Здания не превышают в высоту 3-4 этажей. Да, по виду я словно очутился в Древнем Риме. Мы отошли к одной из улиц, стоит заметить, довольно широкой, метров 10 в ширину дорога для повозок и по 3 метра шириной с каждой стороны тротуар, отделенный от дороги по ребрикам. Вспоминаю, что поребрик отличается от бордюра тем, что стоит на брусчатке, в то время как бордюр углублен в землю, так что это точно он. В начале улицы стояли припаркованные у обочины автомобили, напоминающие первые автомобили земли, прямо как у нас таксисты возле вокзалов. Автомобиль представлял собой открытую деревянную карету с двумя рядами кожаных сидений. В магическом зрении было видно, что транспорт приводится в движение посредством магии. Задняя ось является магическим аналогом электродвигателя, на нее надет стальной чехол, покрытый сложной магической схемой, по команде создающей направленное электромагнитное поле, которое крутит ось с колесами. Запитано все от нескольких накопителей. Скорость регулируется рычагом, аналогом педали газа, путем регулирования количества идущей от накопителя на кожух оси энергии. Возле автомобилей стояла группа одинаково одетых мужчин. На них были одеты черные штаны, черные кожаные сапоги и синие рубахи, одеваемые через голову. Это местный транспортный магомобиль. Раньше в империи использовали экипажи с лошадьми, но с недавних пор на центральной планете запретили их использовать в крупных городах империи, чтобы не загрязнять лошадиным навозом мостовые. По мне, так лучше летать, чем отбивать задницу на тарантыке с плохими рессорами по булыжной мостовой. Но поскольку в мире империи Кан считается невозможным полет при помощи магии, то спалился бы в момент. Нет, теоретически для местных полет за счет магии возможен, но считается нерентабельным, требующим слишком больших магических усилий. А все потому, что местный авторитетный архимаг проводил исследования по полетам с помощью реактивной струи, создаваемой выбросом магии. Естественно, подобный тип полета весьма затратный. На этом полетами больше не занимались, а полет с использованием техники отвергается, хотя они и знают о самолетах, вертолетах и прочем, даже о нормальных автомобилях известно, были местные маги в техногенных мирах, и не раз. Тут работает местный стереотип, что в мире магии не должно быть техники, кроме как артефактной. Судя по уровню магомобиля, местное артефактостроение находится в начале своего зарождения, и полеты самолетов станут реальны не раньше, чем лет через 10-20, когда доведут до ума мага-двигатель. Это как с законами Гампа в мире Хогвартса. Некий авторитетный маг посчитал, что трансфигурировать еду нельзя, и все остальные маги в это свято верят. Естественно, временно трансфигурировать нельзя, поскольку опасно, а вот постоянной трансфигурацией, сколько угодно. Во времена Гампа еще не существовало заклинания постоянной трансфигурации, но даже после его изобретения маги упорно вдалбливали их в головы школьников как непреложную истину. Я тоже стал жертвой оболванивания на долгое время, пока не изучил магию древнего Шумера. Это при том, что имел магловское образование и прожил долгую жизнь простым человеком. Мог же догадаться, что раз еда состоит из окружающих нас веществ, то из определенных химических элементов вполне реально трансфигурировать и органику. Не думаю, что эта табуретка способна ехать быстрее 20 км в час, но все не ноги топтать, говорю вроде тихо, но таксист услышал. Думаю в привычных мерах, но в разговоре на местном языке автоматически перевожу в местную систему мер. О, не сомневайтесь, господин Мак, это последняя модель магомобиля. Развивает скорость аж до 26 км в час, с гордостью произнес один из мужчин в синей рубахе. Должно быть, водитель транспорта, местный таксист. Ну если 26, то это конечно замечательно, стараясь скрыть сарказм, отвечаю таксисту. Сажусь с Доппелем в такси. Таксист, мчи нас в гильдию магов. Всенепременно, господа маги, устраивайтесь поудобнее, дамчу с ветерком. Ветерка за время поездки особо не почувствовал. Я на велосипеде быстрее езжу, чем эта мага-рикша. Гильдия магов – большое белокаменное трехэтажное здание, перед входом в которое стоит ряд колонн, подпирающих крышу. Выхожу с Доппелем, и уверенно иду в кабинет Альдинина на втором этаже, периодически раскланиваясь со встречными магами. То же самое делает идущий со мной доп. Пелелиниль. Захожу в приемную кабинета Эльдиниля, в которой за столом сидит симпатичная кореглазая брюнетка около 30 лет, девушка-секретарь человеческой расы, слабая одаренная, в мире Хогвартса таких называли скрибами. Вспоминаю, что ее зовут Триша. Господин Эльдиниль, вы уже вернулись. Вас искала Алинистиль. Замечательно. Пригласи ее и оформи Элиниль полугодовую командировку в тот же мир вместо Алинистиль. Ей, соответственно, отмени. Секретарь сочувствующе посмотрела на Доппеля. Подумала, что Синевласка чем-то провинилась перед боссом, и он решил ее наказать, отправив вновь в варварский мир вместо отпуска. Прошел с Доппелем в свой кабинет. Через 5 минут в кабинет постучалась и после приглашения зашла Алинистиль, еще одна подчиненная Эльдиниля. Эльфийка Квартерон 87 лет, одинакового роста с Алиниль, с огненно-рыжими волосами и зелеными глазами. Мастер стихии огня. Она должна была завтра отправиться на смену Элиниль. «Господин Эльдиниль, вызывали?» — робко спросила девушка. «Проходи, присаживайся». Девушка села в кресло. Элиниль немного накосячила. Киваю на молчаливого Доппеля и даю ему команду изобразить раскаяние. Поэтому останется еще на полгода дежурить в том мире. Так что можешь пока заниматься прежними обязанностями. Все понятно? Да, господин Эльдиниль. Радостно ответила вызванная волшебница и, злорадно ухмыльнувшись, бросила взгляд превосходства на Доппеля. Свободно. Позови секретаря. Девушка встала и вышла, попрощавшись. В кабинет зашла секретарь. «Звали, господин магистр?» – спросила она. «Триша, на ближайшее время назначено что-нибудь важное?» «Нет, господин магистр, кроме завтрашней отправки агента, вся неделя свободна», – произнесла девушка. «Замечательно, тогда Элиниль сегодня же отправится назад, сегодня успеешь подготовить документы, завтра я планирую посетить академию». «Да, господин магистр, через час все документы будут готовы», кивнула секретарь. «Замечательно, свободно. Все браслеты для переноса в мир, по счастью, хранились в сейфе в этом же кабинете. Достал их все, передал Доппелю и отправил Лонова при помощи одного из браслетов назад в мир, с приказом дожидаться меня на базе. Сижу, откинувшись на спинку кресла перед письменным столом, и ощущаю себя Штирлицем. Костюм штандартенфюрера имеется, русский, внедренный в стан врага, в наличии. Остается вскинуть руку и крикнуть. Хайль император. Глава 5. Со стороны Совета Архимагов на некоторое время удалось прикрыть мир проведения эксперимента, изготовив фальшивый отчет от имени Элиниль. Самой Синевласки в течение полугода никто не должен хватиться. В роли Эльдиниля я вжился замечательно, никто не заметил замены. А вот когда исчезну из этого мира, может начаться шухер. Переночевал в поместье полуэльфа, а с утра направился в Веденскую Академию Магии. Скажу вам, неплохо живут магистры-полуэльфы. Большое поместье в черте города, с двухэтажным каменным зданием, с 5 спальнями и бассейном во дворе, 10 рабов людей и домик для них. Академия находится примерно в 30 километрах за городом и занимает большую территорию. Это учебные и исследовательские корпуса, залы для практической отработки заклинаний, полигоны, столовые и общежития, свой парк. В общем, это целый квартал, обнесенный стеной. Пришлось нанимать магомобиль, чтобы добраться до академии. Как у куратора исследовательского проекта у меня был доступ к информаторию. Артефакт находился в отдельной комнате, мага по договоренности пускали на определенное время для работы с ним. Как и в любой структуре, существовали доступы различного уровня. Минимальный – только чтение разрешенной информации, средний – просмотр разрешенной информации и внесение новой информации, высокий, давал право изменять информацию, и высший, доступ уровня системного администратора, позволяющий вносить изменения на любом уровне. У меня был средний доступ, но как у руководителя проекта была возможность получить доступ к артефакту в любой момент без предварительной записи, но ненадолго, на полчаса, час максимум. На территории Академии я не привлек к своей персоне внимания. Таких магов тут ходит достаточно много, поскольку любая академия пускает магов использовать свои лаборатории, библиотеку, тот же информаторий, естественно не бесплатно, кроме служебной необходимости. Пройдя к информаторию и поздоровавшись с магом-артефактором, занимающимся обслуживанием бионикрокомпьютера, у нас его должность называлась бы системный администратор, попросил воспользоваться информаторием вне очереди по рабочей необходимости. Мне выделили полчаса, как и предполагал, но пришлось ждать еще 1 час 40 минут, пока аппарат освободится. Оказавшись в помещении один на один с артефактом, для защиты от возможного наблюдения наложил на окружающее пространство динамическую иллюзию, поддерживаемую биокомпом, будто работаю с артефактом. Одновременно с этим замаскировал себя и артефакт от всех возможных видов наблюдения. Дальше, зная природу артефакта, сделал задуманное, наложил на него вначале конфундус, тем самым получив доступ, затем облевит на участок, отвечающий за память о мире эксперимента. Но отсутствие информации слишком подозрительно, поэтому внес произвольный адрес другого мира, который запомнил, для внесения правок в архиве. Оставшееся время потратил на снятие с артефакта матрицы. Это хоть и не позволит воспроизвести артефакт, зато позволит завладеть информацией, хранящейся в нем. Поблагодарил артефактора-смотрителя и направился в библиотеку, где, заплатив за день, стал бродить между полок, снимая матрицы со стеллажей с книгами. Библиотека была огромна, сотни стеллажей, тысячи книг. Приходилось в ускоренном восприятии начитывать заклинания матрицы. Чтобы не спалиться с маскировкой ауры, пришлось удерживать не более 6 заклинаний, а чтобы поместилось больше заклинаний снятия матрицы, пришлось убрать все заклинания, такие, как привычные личные защиты и ускорение времени, и я почувствовал себя словно голым. Поскольку за раз удавалось начитать всего по 6 заклинаний, а для хорошей матрицы надо было снять ее 7-8 раз с корректировкой, на каждую из которых благодаря мощному искину в душе, уходило по 2-3 секунды, походы между полок сильно затянулись. Лишь почти перед самым закрытием библиотеки завершил копирование всех книг.